то же время тень немного встревожилась, когда увидела эту сцену, и ее эмоции начали сильно колебаться. Третий этап. Фрагмент. Я. 3. Преодолеть. Предку алмазной секты не было необходимости переводить. Услышав это, Сюй Цин уже понял, что тень говорила о фрагменте запретного дхармического артефакта, который он получил от Сыма Лина. В прошлом Сюй Цин чувствовал, что лучше не давать тени фрагмент, ведь она могла снова взбунтоваться. Но теперь, когда он достиг формирования ядра, ситуация изменилась, поэтому Сюй Цин кивнул, взмахом руки достал осколок и бросил его в тень на земле. В следующий момент тень взбудоражилась, быстро окутала фрагмент и принялась жадно поглощать его инородную энергию. Несколько дней спустя Сюй Цин увидел вдали порт Альянса 8 сект. На этот раз весь путь занял у него больше полумесяца, не так уж и долго. Благодаря усилиям всего Альянса, следов великого бедствия на территории секты практически не осталось. Инородная энергия была рассеяна, а ее остаточные следы стали почти незаметны благодаря разлитой повсюду духовной энергии реки Вечности. Вдобавок в секте возвели несколько специальных формаций для рассеивания инородной энергии, которые работали непрерывно. Все здания были восстановлены, и если не считать гнетущей атмосферы молчания, царившей в городе, все вернулось на круги своя. О своем возвращении Сюй Цин сообщил только учителю. Вернувшись на свое место в доке, он продолжил медитацию, осваиваясь с состоянием формирования ядра и изучая технику призрачный захват пути, записанную в его сознании. Он также привыкал к возросшей мощи своего духовного мастерства. Будь то проклятие таинственной бездны, 9 морских слоев или 9 адов, Сюй Цин заново изучал все свои навыки. Кроме того, после прорыва претерпел изменения и его синий дракон. Будучи духом в его отверстии дхармы, он должен был стать первым ядром, которое Сюй Цин укрепил бы, если бы не ядовитая пилюля и лампы жизни. Сюй Цин не собирался отказываться от синего дракона, но сперва все же планировал заняться ядовитой пилюлей. Что касается очищения духовного солнца, мне нужно поглотить еще одну порцию энергии, чтобы перейти на второй уровень, размышлял Сюй Цин с закрытыми глазами, оценивая состояние своей императорской техники. Время шло. Сюй Цин осваивался с уровнем формирования ядра. Альянс 8 сект постепенно восстанавливался, и поиски информации о Светоче активизировались. Особенно старались в 7 кровавых глазах, где 7-й владыка лично взял на себя руководство разведкой, стремясь найти следы Светоча. И Альянс 8 сект, и 7 кровавых глаз нуждались в кровопролитии, чтобы выплеснуть накопившееся напряжение. Сюй Цин тоже в нем нуждался, поэтому он ждал. Но сбор информации и ее тщательная проверка требовали времени. Никто не собирался недооценивать Светоч или попадаться в ловушку. Поэтому, пока разведчики не добыли достоверных сведений, в 7 кровавых глаз прибыли гости с острова Восточного Мрака из Запретного моря. Их было немало, несколько сотен культиваторов. Во главе процессии стояли старейшина Дунью и ее внучка Янь-Янь. Будучи близким союзником 7 кровавых глаз, остров Восточного Мрака, естественно, был встревожен случившимся. На этот раз они прибыли, чтобы вместе разработать план мести Светочу. Едва Сюй Линьцзы, 7-й владыка и старейшина Дунью начали совещаться, Янь-Янь тайком улизнула. Она, очевидно, хорошо знала 7 кровавых глаз и особенно интересовалась Сюй Цином. Поэтому ей не пришлось ни у кого спрашивать, где он находится, и девушка сразу же отправилась к его причалу. «Братик Сюй Цин, я так скучала», – прошептала Янь-Янь, стоя у борта боевого корабля. Глава 321. Подарок Янь-Янь внутри боевого корабля. Сюй Цин открыл глаза. За это время Янь-Янь была не первой, кто приходил, его навещали и Дин Сюэ, и Гуму Цин. Сюй Цин вел себя как обычно, не показывая никаких изменений, разве что стал молчаливее. Сейчас, услышав голос Янь-Янь снаружи, Сюй Цин поднялся, вышел из каюты корабля и спокойно посмотрел на девушку. Появление Сюй Цина заставило прекрасные глаза Янь-Янь превратиться в полумесяцы, выражая всю ее радость. Она грациозно подпрыгнула, желая ступить на боевой корабль Сюй Цина, но в следующий миг она врезалась в защитный барьер боевого корабля. С глухим стуком она упала на пристань. «Сюй Цин, ты меня больше не любишь? Что Янь-Янь сделала не так? Скажи мне, я исправлюсь». Янь-Янь поднялась, немного удрученная, села на землю, ее глаза покраснели, словно она вот-вот расплачется. Пальцы, покрытые ранами, сжали край ее одежды. «Хватит притворяться. В чем дело?» — холодно спросил Сюй Цин. Покраснение в глазах Янь-Янь мгновенно исчезло. Она посмотрела на Сюйцина, на ее губах появилась одержимая улыбка. Она подняла палец и легонько прикусила его, посасывая собственную кровь. В ее глазах появился странный блеск. Все-таки Янь-Янь не может обмануть Сюйцина. «Но, Сюйцин, мне так нравится, когда ты меня не любишь. В этот раз я принесла тебе подарок». В глазах Янь-Янь появился туманный блеск. Она слабо улыбнулась и взмахнула рукой. Рядом с ней появились 7 черных кувшинов. Каждый из них был высотой примерно в 1.5 метра, с крышкой, но из-под которой виднелись головы. В каждом из этих кувшинов находился культиватор. Большинство из них имели культивацию уровня 3 огней, а один даже излучал колебания формирования ядра. Очевидно, все они были сильно измучены. Хотя они были живы, их посадили в кувшины, как цветы. Сейчас от толчка приземлившихся кувшинов, они открыли глаза. Увидев Янь-Янь, каждый из них выразил бесконечный ужас и отчаяние. Среди них были как мужчины, так и женщины, все с бледными лицами. У кого-то не хватало глаза, у кого-то ухо, у кого-то носа, а у кого-то рот был зашит. Сюйцин, после того, как я в прошлый раз вернулась на остров Восточного Мрака, я начала ловить членов организации «Ночной Голубь». Я нашла зацепку и, следуя по ней, нашла этих 7. Эти 7 – младшие главари «Ночного Голубя» на континенте Южного Феникса. По пути в провинцию приветствия императора Сиапи поймал их всех, Янь-Янь радостно произнесла эти слова, в ее глазах читалось ожидание, словно она жаждала похвалы от Сюйцина. Сюйцин осмотрел этих 7, ему не нужно было их опознавать, он убил слишком много членов «Ночного Голубя». Распространив свое восприятие, он почувствовал от них мощную ауру смешанной ненависти. Кроме того, в отделе убийств 7 кровавых глаз были ордеры на их арест. Но эти 7 были очень осторожны и никогда не появлялись на территории 7 кровавых глаз. «Хорошо», — Сюйцин кивнул Янь-Янь. Этот кивок взволновал Янь-Янь, ее дыхание участилось, ноздри слегка расширились, а взгляд стал еще более туманным. Она тихо произнесла: «Сюйцин, мы начнем?» Сюйцин шагнул с боевого корабля на берег. Он осмотрел дрожащих людей и, наконец, остановил свой взгляд на культиваторе формирования ядра. Это был мужчина средних лет со страшным шрамом на лице. От него исходила крайне сильная аура ненависти. Сюйцин знал этого человека, его данные были в досье 7 кровавых глаз. Этот человек был одним из главных главарей «Ночного Голубя» на континенте Южного Феникса, жестоким и кровожадным. Многие питающие сокровища погибли от его руки, еще большее количество было продано им в рабство. Под взглядом Сюйцина зашитый рот мужчины издавал приглушенные звуки, в его глазах читалась мольба о пощаде. Эту мольбу мужчина видел бесчисленное количество раз в своей жизни, а в последнее время бесчисленное количество раз сам выражал ее. Сюйцин с бесстрастным лицом поднял руку и сделал хватательное движение в воздухе. Кувшин, в котором находился мужчина, с грохотом разлетелся на куски. В потоке крови безрукое и безногое тело мужчины упало на землю. Невидимая сила подхватила его и резко переместила к Сюйцину. Под возбужденным взглядом Янь-Янь Сюйцин спокойно поднял правую руку. Она стала прозрачной и медленно проникла в грудь мужчины, не оставляя ран или повреждений. Но для культиватора в этот момент страх мгновенно превзошел все мучения, которые он испытал на острове Восточного Мрака от Янь-Янь. Его тело сильно задрожало, в глазах отразились ужасы неверия, сильный страх и безумная борьба. Он чувствовал, как холодная рука проникла в его тело, достигла моря сознания, коснулась небесного дворца. Затем эта холодная рука пронзила его небесный дворец и схватила ядро, которое он хранил внутри. Резкий рывок, боль, превосходящая все, что он когда-либо испытывал, свела культиватора с ума. Его хрип стал пронзительным. По сравнению с нынешними ощущениями, предыдущие мучения на острове Восточного Мрака казались детской игрой. Сейчас боль пронзала его до глубины души. Он был на грани краха. Его зашитые губы разорвались от напряжения, из его рта вырвался жуткий крик. К тому времени, как Сюйцин вытащил руку из груди культиватора, в ней находилось ядро. К ядру тянулись бесчисленные нити, которые оборвались, когда Сюйцин резко дернул руку. Пронзительный крик достиг своего пика, тело культиватора содрогалось в конвульсиях, его небесный дворец с грохотом рухнул, постепенно разрушаясь и превращаясь в кровь, которая хлынула изо рта, носа, глаз, ушей и каждой поры на его теле. Еще большее отчаяние охватило культиватора, когда он увидел своими окровавленными глазами, как его ядро в прозрачной руке Сюйцина быстро растворяется, поглощаемое им. Эта сцена могла бы ужаснуть любого, кто ее увидел, особенно учитывая, что Сюйцин все это время оставался совершенно спокойным, с невозмутимым выражением лица, и на его одежде не было ни капли крови. В глазах Янь-Янь появился яркий блеск, она не отрывала взгляда от Сюйцина. Она обнаружила, что его методы еще больше возбуждают и завораживают ее. Ее дыхание становилось все более частым, она не могла его контролировать. Сейчас она не удержалась и снова поднесла палец ко рту, прокусила его и стала сосать собственную кровь. Казалось, только так она могла унять трепет в своей душе. Сюйцин взглянул на Янь-Янь, не обращая на нее особого внимания. Взмахнув рукой, он вызвал взрыв ауры ненависти, окружающей умирающего культиватора. Она превратилась в бесчисленные призрачные лица, которые набросились на ослабевшего культиватора. Пронзительный крик снова разнесся по округе, продлился несколько мгновений и резко оборвался. Он испустил дух. Остальные культиваторы в кувшинах дрожали, испытывая неописуемый ужас в своем отчаянии. Раньше им казалось, что Янь-Янь – это кошмар, но теперь они поняли, что по сравнению с этим, предыдущее было обыденностью. Для Сюйцина культиваторы заложения основы были бесполезны, поэтому он лишь махнул рукой. В следующий миг черный пруд вылетел с огромной скоростью, направляясь к оставшимся шести культиваторам. Мгновенно пронзив их в межбровье, он поглотил их души и вернулся, превратившись в размытую тень. Черный пруд не пощадил и мертвеца формирования ядра, поглотив остатки его рассеивающейся души. Янь-Янь глубоко вдохнула, облизала палец и с улыбкой посмотрела на Сюйцина. В ее глазах весь мир словно расплывался, и лишь фигура Сюйцина оставалась невероятно четкой. «Сюйцин, тебе теперь легче?» Сюйцин взглянул на руки Янь-Янь. Каждый палец был покрыт бесчисленными старыми и новыми следами от укусов. «В следующий раз не калечь себя так, это некрасиво». Если бы эти слова произнес кто-то другой, Янь-Янь вырвала бы ему глаза или язык. Даже слова бабушки не остановили бы ее. Но только слова Сюйцина она слушалась беспрекословно. Девушка поспешно кивнула. «Сюйцин, я буду кусать только один палец, а когда он заживет, буду кусать другой. Так не будет шрамов, и не будет некрасиво. Сюйцин, могу я подняться на корабль?» Янь-Янь с надеждой посмотрела на Сюйцина. «В следующий раз, мне нужно совершенствоваться», — спокойно ответил Сюйцин и, развернувшись, вернулся на боевой корабль, в каюту. Закатные лучи освещали берег. Янь-Янь смотрела на удаляющегося Сюйцина с легкой грустью в сердце. Когда она приезжала, то испытывала смешанные чувства. Радость от встречи с Сюйцином и печаль от того, что бабушка рассказала ей о семи кровавых глазах. Поэтому она упросила бабушку дать ей достаточное количество защитников Дхармы, чтобы выследить остатки организации «Ночной голубь». И вот она здесь, желая сделать Сюйцину приятный подарок, чтобы он хоть немного порадовался. Она не знала, как развеселить Сюйцина, но ей казалось, что если бы кто-то подарил ей такой подарок, она бы обрадовалась. Сейчас же она чувствовала себя немного потерянной. Глядя на исчезающую на боевом корабле фигуру, она одиноко стояла на пристани, кусая губу и невольно поднимая руку, чтобы снова укусить палец. Но она сдерживалась, изо всех сил борясь с этой привычкой, потому что Сюйцину это не нравилось. Однако ей было трудно себя контролировать, и постепенно, в этой борьбе и сдерживании, в ней нарастала ярость. Она и так была довольно вспыльчивой, а сейчас, с этими эмоциональными колебаниями, ярость становилась еще сильнее. Но в этот момент с боевого корабля донесся спокойный голос Сюйцина. «Сядь!» Янь-Янь опешила, но послушно села и подняла голову, глядя на боевой корабль. Оттуда донеслись нежные звуки флейты, расплываясь вокруг. Мелодия была умиротворяющей, словно растягивая мысли в бесконечность. Под луной, сменившей закат, ярость девушки постепенно утихала, и на ее лице появилась улыбка. Когда спустя долгое время мелодия стихла, Янь-Янь радостно встала. «Спасибо, Сюйцин!» С этими словами она весело поскакала прочь, напевая услышанную мелодию, в прекрасном настроении. Так прошло несколько дней. Однажды утром, во время медитации, Сюйцин внезапно открыл глаза и посмотрел на свой идентификационный жетон. Взяв его в руки, Он услышал серьезный голос седьмого владыки. «Я нашел следы светоча и обнаружил местонахождение святого потомка Юнь. Уверен, что это не засада. Альянс начнет действовать в полную силу и объявит кровавую охоту. Сюй Цин, готов ли ты принять приказ и участвовать в этом деле?» Сюй Цин резко поднял голову, его лицо было ледяным. Без колебаний он ответил: «Ученик принимает приказ». Глава 322. Долина падающей луны, лазурное небо, без единого облачка. Лучи утреннего солнца щедро лились на землю, озаряя главный город Альянса Восьми Сект. С оглушительным ревом, эхом прокатившимся по небесам, черный дракон с огромными крыльями, подняв яростный ветер, взмыл ввысь из семи кровавых глаз. Изначально его тело было всего лишь несколько сотен метров в длину, но в следующее мгновение, уже в небе, оно заметно увеличилось. Дракон продолжал расти, пока не превысил километр, достигнув колоссальных размеров 6 километров. Это было потрясающее зрелище, а размах его крыльев, казалось, затмевал солнце. От него исходила ужасающая аура, от которой начинал бушевать шторм. Издалека можно было увидеть, что на спине черного дракона находилось множество построек. Среди павильонов сновали многочисленные фигуры. Сюй Цин был среди них. Этот дракон был одним из трех великих кораблей седьмого владыки. Все, кто находился на борту, были учениками семи кровавых глаз, участвующими в операции «Кровавая жатва». Не все они участвовали из-за чувства долга. Многих привлекло щедрое вознаграждение за выполнение миссии. Но таковы были правила секты. Есть свои плюсы и минусы, но в смутные времена плюсы перевешивали. Впереди Сюй Цина, на самой высокой башне, стояли две фигуры. Это были седьмой владыка и предок Сюй Линцзы. Они стояли, подставив лица ветру, их одежды развивались, а в глазах горели ледяная ярость и жажда убийства. В этот раз они лично возглавляли операцию. Следом за драконом, под грохот земли, медленно поднималась в воздух боевая крепость, образованная шестой вершиной. Огромная гора излучала мощную ауру, внушая благоговейный трепет всем, кто ее видел. Ученики шестой вершины, движимые либо чувством долга перед шестым владыкой, либо жаждой наживы, в основном приняли участие в походе. В этой операции также участвовали секта парящих мечей, секта таинственной бездны и врата ловцов чудовищ. Четыре секты выступили в поход, каждая во главе со своим предком. В альянсе восьми сект были активированы запретные дхармические артефакты всех восьми сект, готовые к действию. По мере того, как по небу разносились волны запретной энергии, из секты парящих мечей вылетели 9 гигантских бронзовых древних мечей во главе с предком Лин Юнем и главой секты, излучая жажду крови. Со стороны врат ловцов чудовищ в небесах появился ужасный глаз гигантского призрачного чудовища размером в несколько километров. В этом глазе, вмещающем целую вселенную, можно было увидеть бесчисленные фигуры культиваторов врат ловцов чудовищ. Секта таинственной бездны же воздвигла поразительную надгробную плиту. На плите были высечены кроваво-красные рунические письмена, излучающие древнюю и таинственную ауру. Бессмертная Цзы Сюань стояла на надгробной плите, а за ней множество учеников секты. После того, как четыре секты поднялись в воздух, небо забурлило, и гигантское лицо главы Альянса Восьми Сект закрыло небосвод. Его глубокие глаза смотрели вдаль. После проверки было подтверждено, что четыре из множества тайных мест организации «Светоч» в провинции приветствия императора являются настоящими. Поэтому сегодня наш альянс выступает в поход. Четыре секты отправятся в каждое из этих мест, чтобы уничтожить культиваторов «Светоча» и отомстить за погибших собратьев. Запретные силы альянса полностью активированы и готовы к применению. Я, глава альянса, буду координировать действия. Об этой операции уже доложено во двор хранителей меча, и они придают ей большое значение. Двор хранителей меча будет наблюдать за всем происходящим. Если глава организации «Ночной голубь» снова появится, ему не избежать великого бедствия. Более того, у двора хранителей меча есть способы противостоять свету из той шкатулки. Итак, начинаем операцию. Слова главы альянса сопровождались грохотом небес. Четыре секты ринулись вперед. В небесах появились телепортационные массивы, и каждая секта отправилась к своей цели. Семь кровавых глаз выбрали место, где были обнаружены следы святого потомка Юнь. Сюй Линцзы, используя свой статус старейшины, оттеснил секту парящих мечей и лично взял на себя ответственность за это направление. Хотя главными виновниками смерти шестого владыки были светочи и его глава, святой потомок Юнь и его отец также оказали им содействие. поэтому семь кровавых глаз были полны решимости убить их обоих. Следы святого потомка Юньвили В. Младший орден. После того, как Альянс разрушил дамбу младшего ордена, благодаря тайной сделке между Альянсом и сектой великого правителя, последняя не стала предпринимать решительных действий. Вместо этого они закрыли глаза на произошедшее, и обе стороны решили замять дело. Младший орден, понесший наибольшие потери, был вынужден смириться и выбрал новое место для восстановления своей секты. Как бы то ни было, младший орден был внешним филиалом секты великого правителя, поэтому, чтобы успокоить его, секта великого правителя увеличила квоту на повышение. Это значительно увеличило количество учеников, которых младший орден мог ежегодно отправлять в секту великого правителя. В отличие от других сект, секта великого правителя практически не принимала учеников извне, в основном руководствуясь судьбой, как это было с Лицзымой. Поэтому основным источником учеников для секты были сотни небольших филиалов, каждый из которых имел свою квоту в зависимости от своей силы. Раньше младший орден имел всего 4 места, а теперь их стало 8. Это было очень выгодно для младшего ордена, поскольку бесчисленные обычные люди и культиваторы провинции приветствия императора, желающие присоединиться к секте великого правителя, теперь стремились вступить в младший орден, чтобы получить этот шанс. Ведь самой могущественной силой в провинции приветствия императора, помимо двора хранителей меча, представляющего человеческую праведность, была секта великого правителя. Таким образом, по неизвестным причинам, ранее покинувший секту святой потомок Юнь был тайно помещен в младший орден. Он изменил свою внешность, скрыл свое имя и вступил в секту как внешний ученик. Можно предположить, что его задачей было, скорее всего, через младший орден попасть в секту великого правителя. Согласно информации Альянса 8 сект и 7 кровавых глаз, а также благодаря каким-то неизвестным дополнительным расследованиям 7-го владыки, им стало известно, что в младшем ордене, помимо святого потомка Юнь, находилось немало подобных ему внешних учеников и даже, скорее всего, членов ядра Светоча. 7 кровавых глаз не были уверены, появится ли ночной голубь и его глава, но целью этой операции было выманить их. На первый взгляд казалось, что 4 секты Альянса атакуют разные точки, но на самом деле это была скоординированная атака Альянса и двора хранителей меча. Альянс действовал открыто, а двор хранителей меча – тайно. Очевидно, двор хранителей меча был очень заинтересован в главе ночного голубя. Сюй Цин знал все это. Его глаза горели убийственной яростью, а тело излучало жажду крови. Гигантский дракон 7 кровавых глаз и крепость 6 вершины позади него стремительно ворвались в появившийся перед ними огромный телепортационный массив. В следующее мгновение, после ослепительной вспышки, сопровождаемой оглушительным ревом дракона, способным расколоть небо, он оказался на равнине падающей луны в провинции приветствия императора. Равнина падающей луны располагалась на северо-востоке провинции приветствия императора, между сектой великого правителя и северными ледяными пустошами. Несмотря на холодный климат, здесь была неплохая концентрация духовной энергии, и поблизости находилось несколько тысяч больших и малых сект. А сейчас, на краю равнины, находился большой каньон, долина падающей луны. Именно туда перебрался младший орден. Младший орден, изначально представлявший собой силу среднего размера, после ряда ударов понес значительные потери. Сейчас число учеников не достигало и 10 тысяч. В это утро, когда солнце стояло высоко в небе, большинство учеников были заняты совершенствованием. Поэтому рев дракона и внезапно появившиеся в небе черные тучи вызвали в младшем ордене настоящий переполох. Но прежде чем ученики младшего ордена успели отреагировать, дракон стремительно приблизился. Шторм пронесся по земле, а шестая вершина в небе излучала ужасающую мощь. В то же самое время в землях клана морских трупов, гигантское бронзовое древнее зеркало, парящее над 14 статуями прародителей трупов, пришло в движение. Поверхность зеркала мгновенно повернулась в сторону долины падающей луны в провинции приветствия императора. В следующий миг, сопровождаемый грохотом статуй, под воздействием мощного потока энергии, на уже активированном зеркале разом открылись 7 кроваво-красных глаз. Взгляд, устремленный вдаль, зафиксировался на долине падающей луны. Мгновенно долина падающей луны залилась кровавым светом. К ужасу и изумлению всего младшего ордена, под пристальным взглядом высшего руководства клана морских трупов, кровавое сияние окутало не менее 1000 учеников, от которых начало исходить черное зловоние. Это зловоние было особенно заметно в кровавом свете. Как только оно появилось, лица учеников исказились, все маски были сорваны, и их истинные облики предстали перед всеми. Среди них было немало внешних учеников младшего ордена, но даже среди культиваторов формирования ядра оказалось 8 человек с черным зловонием. Еще более шокирующим было то, что внешний вид великого старейшины уровня зарождения души также внезапно изменился, он превратился в незнакомца. Эта сцена шокировала всех, лицо главы ордена помрачнело. Для других сегодняшние события были неожиданностью, но не для него. Из-за его тесной связи с сектой великого правителя он был наименее вероятным предателем, поэтому заранее получил предупреждение от секты великого правителя о проникновении в младший орден большого числа культиваторов Светоча. Теперь, видя, как все это происходит, глава младшего ордена с мрачным выражением лица немедленно отдал приказ всем ученикам уничтожить культиваторов, от которых исходит черное зловоние. Все они, еретики Светоча, не нужно тебе вмешиваться. Чуть ли не в тот же миг, как глава младшего ордена закончил говорить, раздался зловещий голос Сюэ Линьцзы. Он взмахнул рукавом, и запретная сила семи кровавых глаз снова вспыхнула, запечатывая все вокруг. В следующий момент, по приказу седьмого владыки, дракон взревел, и ученики семи кровавых глаз, превратившись в разноцветные лучи, устремились к младшему ордену. Они не атаковали обычных учеников младшего ордена, а убивали только тех, от кого исходило черное зловоние. Взгляд Сюэ Цина уже давно был прикован к одному из внешних учеников младшего ордена. Под светом запретной техники семи кровавых глаз лицо этого человека изменилось, вернувшись к своему первоначальному виду. Красивое лицо, аура уровня формирования ядра. Это был святой потомок Юнь. Лицо святого потомка Юнь резко изменилось. Очевидно, он был потрясен и удивлен тем, как быстро его обнаружили семь кровавых глаз. Но его уровень культивации уже отличался от того, что видел Сюэ Цин при их последней встрече. Аура формирования ядра вокруг святого потомка Юнь была очевидна. Золотая ворона в его правом глазу, казалось, была запечатана и потускнела. Ее влияние обратилось вспять. Вместо того, чтобы поглощать его жизненную силу, она стала подчиняться его воле, превратившись в его собственный глаз золотой вороны. В тот момент, когда Сюэ Цин увидел святого потомка Юнь, в его глазах больше никого не существовало. Как только седьмой владыка отдал приказ, Сюэ Цин с горящим убийственным намерением в глазах рванул вперед, устремляясь к младшему ордену, к святому потомку Юнь. На этот раз он должен был убить его. Глава 323. Девять адов. Сюэ Цин увидел святого потомка Юнь, а святой потомок Юнь – Сюэ Цина. Практически в тот же миг, как Сюэ Цин бросился вперед, святой потомок Юнь резко отступил, пытаясь сбежать. Его скорость возросла, сила формирования ядра взорвалась в нем, а из правого глаза материализовалась золотая ворона, пронзительно кричащая в небо. Тело золотой вороны было опутано бесчисленными иллюзорными рунами. Один их конец сливался с правым глазом святого потомка, а другой проникал в тело золотой вороны. Этот метод, демонстрирующий крайне загадочные возможности, позволял святому потомку косвенно управлять императорской техникой очищения духовного солнца. С поддержкой золотой вороны его скорость была невероятна. Однако скорость Сюэ Цина была еще поразительнее. В мгновение ока он ворвался в младший орден, стремясь к святому потомку Юнь. Но в тот момент, когда ученики семи кровавых глаз ворвались в младший орден, долина падающей луны, где располагался младший орден, содрогнулась. Из земли, раскалывающейся бесчисленными трещинами, вырвались языки пламени, а затем показалась гигантская рука. Эта рука, размером примерно в 300 метров, состояла из камня, покрытого огненными узорами, словно внутри нее текла лава вместо крови. Грохот потряс небеса, долина обрушилась, разбрасывая вокруг бесчисленные осколки камня. Гигантская рука, опустившись на землю, заставила землю дрожать, и из-под земли, излучая ослепительный огненный свет, выпрыгнул каменный гигант. Его тело, высотой в несколько километров, возвышалось между небом и землей. Он испустил яростный рев, а аура, превосходящая уровень зарождения души, вырвалась из него, сотрясая все вокруг. На груди гиганта был виден черный гроб. Над головой каменного гиганта парили две фигуры. Обе были одеты в черные одежды и носили маски разрушенного лика бога, Но это были не ночной голубь и не пурпурно-лазурный наследник. Один стоял, другой сидел на корточках. От обоих исходила ужасающая аура, а взгляды, видневшиеся из-под масок, были полны холодного безразличия. Они смогли найти это место. Господин был прав перед уходом. Нельзя недооценивать ни одну из сил. Судя по всему, Альянс Восьми Сект также направил людей в остальные три точки. Светоч, организация, поэтому в ней не мог быть только пурпурно-лазурный наследник и ночной голубь, в ней множество членов. Каждый из ключевых участников известен, но больше всего внешних членов, таких как святой потомок Юнь. Они, хоть и присоединились к Светочу, не имели права входить в ядро организации и носить маску. Только те, кто прошел кровавое представление и достиг как минимум зарождения души, имели на это право. Эти двое, очевидно, были ключевыми членами Светоча в провинции приветствия императора. Как только они появились, взгляд седьмого владыки сосредоточился на них. Первой стратегической целью нападения на младший орден и Светоч было выманить ключевых членов Светоча. Увидев их, седьмой владыка шагнул в пустоту, направляясь прямо к каменному гиганту. Гигант уставился на седьмого владыку с безумием в глазах, а двое над его головой размылись, одновременно атакуя. Но в следующее мгновение, когда они столкнулись, небо и земля содрогнулись от грохота. Каменный гигант задрожал, его поднятая правая рука разлетелась на куски. Отступая шаг за шагом, фигуры в черных одеждах также побледнели, смотря с настороженностью. Седьмой владыка одним ударом заставил отступить всех троих с уровнем вместилища. В то же время, на земле, среди обломков долины и младшего ордена, ученики разбегались в разные стороны. Несмотря на испуг, они не подвергались большой опасности, так как ученики семи кровавых глаз на земле преследовали членов Светоча, от которых исходила черная энергия. Из-за произошедшего на земле царил хаос, все члены Светоча пытались бежать. Даже внешние члены Светоча обладали своими уникальными и жестокими способностями, и каждый из них был грозным противником. Тысячи разбегающихся членов не могли быть убиты мгновенно. Однако благодаря запретному дхармическому артефакту семи кровавых глаз, запечатавшему эту область, члены Светоча не могли сбежать, как бы далеко не разбегались. В то же самое время, в трех других местах провинции приветствия императора начали действовать секта таинственной бездны, врата ловцов чудовищ и секта парящих мечей. В точках, куда они направились, также находились ключевые члены Светоча. В четырех местах разгорелись ожесточенные сражения, но все это было лишь приманкой. Вопрос был в том, появится ли ночной голубь и его господин, и где они появятся. Это не был тайный заговор, это был открытый вызов. Сеть была расставлена. В этот момент все человеческие силы провинции приветствия императора наблюдали за этими четырьмя точками. Секта великого правителя также сотрудничала, даже культ отверженного пути принимал участие, следуя указаниям двора хранителей меча. Все ждали. В то же время они остерегались возможной отвлекающей атаки Светоча на свои секты. Однако все это не касалось Сюйцина. Хотя он потерял свою изначальную цель из-за гиганта, но это не изменило его желание начать кровавую жатву. Его глаза пылали убийственным намерением, его движения были стремительны. В пурпурном одеянии с узорами, с короной беспредельного неба на голове, с двумя дворцами, парящими над ним подобно навесу, с рассеивающимся семицветным светом и черным пламенем, он, культиватор формирования ядра, сотрясал все вокруг. За его спиной ревела золотая ворона, создавая бесконечное море огня, делая атаки парня еще более жестокими. Он мгновенно появился перед культиватором с одним небесным дворцом. Пока тот с ужасом смотрел на парня, пылающего мощью, Сюйцин вытянул правую руку, активируя призрачный захват пути, и проник в море сознания и небесный дворец противника, хватая его ядро. Под пронзительный крик врага, Сюйцин вырвал ядро, раздавил его и поглотил. Затем он резко отскочил назад, столкнувшись с атакой инородца с четырьмя огнями. Этот небесный талант, возможно, был известен в своем клане, но сейчас, после столкновения с Сюйцином, он оказался невероятно хрупким. Его тело столкнулось с одой лишь атакой Сюйцина, как тут же с громким треском разлетелось на куски. Сюйцин даже не взглянул на него, позволив золотой вороне поглотить останки. Он бросился вперед, его правая рука, окутанная духовным пламенем, превратилась в кинжал, стремительно приближаясь к другому здоровяку с одним небесным дворцом. Однако здоровяк успел заметить его и начал отступать, а вдалеке к ним приближался старик с двумя дворцами, но скорость Сюйцина резко возросла. Он двигался быстрее, чем раньше, в мгновение ока настигая здоровяка с одним дворцом. Кинжал в его руке не остановился ни на секунду, прорезав горло противника. Раздался резкий свист, и голова взлетела в воздух. В следующее мгновение подоспевший старик с двумя дворцами атаковал со всей силы. Но Сюйцин, подняв голову, блеснул убийственным взглядом. Корона беспредельного неба над его головой создала защитный барьер, блокируя атаку, а затем он ударил кулаком. Все вокруг содрогнулось. Старик с двумя дворцами закашлял кровью. Его уровень культивации был равен уровню Сюйцина, но тело было слабее. Когда яростный рев золотой вороны достиг его, лицо старика исказилось ужасом, и он начал отступать, но было уже поздно. Сюйцин с холодным выражением лица протянул руку к старику. В критический момент старик использовал защитный артефакт, создавая вокруг себя барьер. Сюйцин, не обращая на это внимания, ударил его головой. Раз, два, три. В то же время его яд начал распространяться, черные жучки, несущие силу ядовитой пилюли, облепили старика, мгновенно разъедая его защиту. Наконец, барьер рухнул, и голова Сюйцина врезалась в лицо старика. Кровь и плоть разлетались в стороны, пронзительные крики разносились по полю боя. В это время Сюйцин правой рукой проник в небесный дворец старика, извлек его ядро и, перерезав горло стремительно разлагающемуся врагу, отделил голову от тела. Сюйцин не остановился. Все члены Светоча, чей уровень культивации не превышал трех дворцов, становились его жертвами. Он убивал, оставляя за собой кровавый след. Кинжал в его руке перерезал десятки глоток. Головы катились по земле позади него. Безголовые тела создавали ужасающую картину. Постепенно Сюйцина окутала аура крови и убийственной энергии. Одним ударом он разбил тело культиватора трех огней, превратив его в кровавый туман. Из кровавого тумана, подобно Асуре, вырвался Сюйцин. Не останавливаясь, он бросился на членов Светоча, преграждавших ему путь. Тех, кто достиг формирования ядра и обладал более чем тремя небесными дворцами, Сюйцин обходил стороной. С ними сражались защитники Дхармы Семи Кровавых Глаз. Поле боя охватила бесконечная кровавая жатва. Повсюду царил хаос. Но в глазах Сюйцина не было хаоса. С самого начала его целью был святой потомок Юнь. Все остальные убийства были лишь попутными. Он пересекал поле боя, стремительно разыскивая беглеца. В какой-то момент позади себя святой потомок Юнь ощутил сгущающуюся убийственную ауру. Он даже не решился обернуться, а продолжал отступать. Понимая, что Сюйцин все ближе, в его глазах мелькнуло безумие. Золотая ворона за его спиной взревела, а золотая ворона Сюйцина, еще более могущественная и огромная, ответила ей с небес. Она спикировала вниз, обрушиваясь на врага. В мгновение ока Сюйцин пересек поле боя и оказался вблизи святого потомка Юнь. Скорость его движения создавала резкий свист, вселяющий ужас. Лицо святого потомка исказилось. Он понимал, что уклониться невозможно. Его небесный дворец вспыхнул, золотая ворона за спиной взревела. Складывая печати, Чушинюнь направил всю свою силу на Сюйцина. Из его тела вырвалось бесчисленное множество лучей, образуя море мечей, устремленное на Сюйцина. Сюйцин проигнорировал атаку. Его кулак обрушился вниз, рассекая море мечей, круша бесчисленные лезвия. Неудержимый удар пришелся прямо в грудь Чушинюня. Защитный барьер святого потомка мгновенно активировался, пытаясь блокировать удар. Но Сюйцин, вспомнив смерть шестого владыки, вспомнив ту дождливую ночь, был полон жажды мести. Пусть перед ним был не пурпурно-лазурный наследник, но Сюйцин должен был выплеснуть свою ярость. С налитыми кровью глазами Сюйцин нанес второй удар, затем третий, четвертый, пятый. Каждый удар был наполнен всей его силой, всей мощью тела и культивацией, усиленной разъедающим действием черных жучков. Грохот эхом разносился по округе. Тело Чушинюня отбрасывало назад. Даже сквозь защиту он чувствовал каждый удар Сюйцина, вызывающие искажения и резонанс. Кровь текла у него изо рта. Атаки Сюйцина были подобны урагану. Он не давал противнику передышки, обрушивая на него небесный клинок и волновой рев девяти морских слоев. Вокруг бушевали иллюзорные волны. В грохоте боя на лице святого потомка появился ужас. Наконец, когда глаза Сюйцина наполнились кровавыми прожилками, и он нанес последний удар, защита Чушинюня, разъедаемая черными жучками, начала рушиться. Кулак Сюйцина обрушился вниз. Защита с треском разлетелась на куски. Удар пришелся прямо в грудь святого потомка. Это был последний удар девяти адов. В следующее мгновение тело Чушинюня содрогнулось. Он издал пронзительный крик, выплюнув кровь. Его тело сотрясла серия глухих ударов. Его 121-е отверстие дхармы разрушилось. Восьмой иллюзорный небесный дворец на самой вершине моря сознания мгновенно обратился в прах. Мощь одного удара потрясла все вокруг. Глава 324. Смерть потомка. На этом все не закончилось. Глаза Сюйцина, налитые кровью, пылали безумной жаждой убийства. Он мгновенно бросился в погоню. В тот же миг небо сотряслось от грохота. Лицо седьмого владыки помрачнело. В глазах бушевала убийственная ярость. Как и Сюйцин, он тоже хотел выплеснуть гнетущее чувство вины. Все это время его мучили угрызения совести. Он считал, что не смог просчитать все возможные варианты, и поэтому произошла эта трагедия. Он считал, что его способностей недостаточно, и поэтому все обернулось столь плачевно. Он считал, что его боевой мощи не хватило, чтобы изменить ситуацию после того, как все случилось. Он не хотел этого, не желал этого и, более того, не мог допустить, чтобы подобное повторилось с кем-то из его близких. Поэтому его атака была пропитана убийственным намерением, желанием выплеснуть всю свою боль. Он даже не стал использовать никакие техники совершенствования, потому что это не принесло бы ему удовлетворения. Он хотел сокрушить все, что было перед ним, своими собственными кулаками. С каждым его ударом небо гремело, ветер завывал, а пространство трескалось. С каждым ударом высвобождалась энергия тайного хранилища, словно стремясь подавить вечность. Все это повергло каменного гиганта в ужас. Он не мог контролировать свое тело и отступал, издавая пронзительный рев. В его глазах читался страх, словно он боялся боевой мощи седьмого владыки. Под непрерывными ударами седьмого владыки тело гиганта разрушалось. Левая рука, ноги, туловище. Бесчисленные обломки камней падали на землю с оглушительным грохотом. Выражение лиц двух ключевых членов Светоча также изменилось, в их глазах появился ужас, изо рта потекла кровь. Их маски были разбиты, а тела тяжело ранены. Если бы не каменный гигант, принявший на себя большую часть ударов, они бы уже погибли. Вместилище стадии завершения, вскрикнули они, чувствуя, как по коже бегут мурашки. Видя, как каменный гигант продолжает разрушаться, они быстро отступили. Выше в небе стоял Сюэ Линьцзы, холодно наблюдая за происходящим. С ним здесь исход битвы был предрешен. Он ждал, когда Светоч пришлет подкрепление или проявит еще большую силу. Тогда и наступит его черед действовать. Битва бушевала и на небе, и на земле. Сюйцин, с глазами, полными убийственной ярости, бросился в погоню. Святой потомок Юнь, изрыгая кровь, пошатнулся и отступил. Почувствовав, как разрушается его 121-е отверстие дхармы, а восьмой иллюзорный небесный дворец рассеивается, он горько усмехнулся. Безумие в его глазах усилилось, сменившись жгучей ненавистью, направленной на Сюйцина. Он ненавидел Сюйцина до глубины души и завидовал ему до безумия. Когда-то он был первым небесным талантом своего поколения в Альянсе, купался в лучах славы и всеобщих ожиданий. Для внешнего мира он сиял, внутри же подавлял всех сверстников. Но судьба была к нему несправедлива. Он обладал невероятным талантом, был невероятно красив, должен был купаться в свете и иметь прекрасное будущее. Но он родился уродливым, отталкивающим сиамским близнецом. Однако он не сдался. Он терпел бесчисленные унижения, презрительные взгляды, упорно трудился, совершенствовался, боролся и, в конце концов, поглотил своего брата, обретя целостность. Благодаря своим усилиям он превзошел всех сверстников, достигнув вершины. Всю боль, все страдания, которые он пережил на этом пути, знал только он сам, переживая их в одиночестве посреди ночи. Но потом он заметил, что во взгляде деда, помимо ожидания, появилась жадность. Он не мог и не смел отказать деду, когда тот поместил в него лампу жизни, артефакт с неоднозначными последствиями. Все последующие события еще больше убедили его в жестокости судьбы. Он достиг невиданных высот, совершил нечто беспрецедентное в Альянсе. Он думал, что после всего этого его судьба изменится к лучшему, но во взгляде деда видел лишь растущую жадность. Святой потомок Юнь не был глупцом, но мог лишь молчать, пока Сюйцин не забрал лампу жизни. Его тяжелое ранение казалось ужасным, но в глубине души он вздохнул с облегчением. Он и представить себе не мог, что ради выживания станет интересен главе Альянса, который поселил в него золотую ворону. Все это довело его до предела безумия, исказив его душу. Он не мог противостоять деду, но мог ненавидеть Сюйцина. Он не мог противостоять главе Альянса, но мог винить Сюйцина. «Почему у тебя, Сюйцин, есть свет в душе? Почему ты не страдаешь вместе со мной, не умираешь вместе со мной?» Эта мысль, превратившаяся в ядовитую ненависть, разрасталась в сердце святого потомка. В конечном счете, причиной его жгучей ненависти к Сюйцину была всепоглощающая зависть. Он завидовал таким людям, как Сюйцин, у которых был свет в душе. Он завидовал, что у Сюйцина есть две свои собственные лампы жизни. Он завидовал, что Сюйцин получил все, чего он сам добивался с такими мучениями. Больше всего он завидовал, что у Сюйцина есть учитель, который защитит его перед всем миром, есть предок, который не будет жаждать его силы. И больше всего он завидовал тому, что после всего, что произошло той снежной ночью, Сюйцин не сломался. Поэтому он завидовал еще сильнее, ненавидел еще яростнее. Что толку, что он открыл 121-е отверстие Дхармы, что предел его формирования ядра поднялся до 8 иллюзорных небесных дворцов. Что толку, что с помощью главы он получил доступ к силе Золотой Вороны. Только став Богом, можно все контролировать. Безумие в глазах святого потомка усилилось. Эти слова он не произнес вслух, а лишь прокричал в своей душе. Это была его единственная надежда и причина, по которой он присоединился к Светочу. Хотя в этот раз прибытие семи кровавых глаз было слишком стремительным и внезапным, и многие планы не успели осуществиться, вера святого потомка Юнь не пошатнулась. Даже несмотря на разрушение 121-го отверстия Дхармы и, как следствие, рассеивание 8-го иллюзорного небесного дворца, он все еще верил, что идет по пути к славе. Поэтому в следующий миг, когда Сюйцин приблизился и нанес еще один удар, святой потомок Юнь улыбнулся. В его безумных глазах появилось свирепое выражение, и он ответил ударом на удар. Однако огромная разница в боевой мощи не оставляла святому потомку ни единого шанса против Сюйцина. В следующий момент тело парня содрогнулось, его правая рука взорвалась, и из его горла вырвался пронзительный крик боли, когда его отбросило назад. Но он продолжал сопротивляться. Левой рукой он быстро сплел печати, и снова появились клинки света. Первый меч упал с неба, меч кровавого неба. Второй меч пронесся горизонтально, меч подавления демона. Третий меч превратился в призрачные фигуры с мечами за спинами, меч потерянных призраков. Но на этот раз Сюйцин просто проигнорировал атаки. Взмахом руки он разрушил падающий с неба меч, разбил на куски горизонтальный клинок, а призрачные фигуры, не успев обнажить мечи, с пронзительным криком исчезли под напором ауры Сюйцина. Не снижая скорости, он догнал отступающего Юня и, не давая ему ни секунды на реакцию, игнорируя все его защитные техники, активировал призрачный захват пути. Его правая рука стала призрачной и проникла в тело святого потомка. Знакомая сцена возникла в сознании Юня. Его тело содрогнулось в отчаянной борьбе, но это было бесполезно. В тот момент, когда его глаза расширились от безумия, и он бросился на Сюйцина, правая рука парня уже проникла в море сознания святого потомка и коснулась его небесного дворца. Небесный дворец, призрачный, появляющийся в момент возвышения, определяет предел возможностей. Чтобы превратить его в реальную боевую силу, необходимо сделать призрачный небесный дворец материальным. Пределом святого потомка Юнь были 8 небесных дворцов, но материализовать он смог только один. Проникнув внутрь, Сюйцин схватил ядро, находящееся в этом дворце. Резко дернув, он вырвал ядро, наполненное бесчисленными сгустками злобы, излучающими мощные колебания. Под душераздирающий вопль Юня, ядро, опутанное кровавыми нитями, связывающими его с содрогающимся телом святого потомка, было вырвано. Его вопли разнеслись по окрестностям. В глазах Сюйцина вспыхнул убийственный блеск, и он сжал ядро. С грохотом ядро распалось, превратившись в питательную энергию, которая быстро влилась в тело Сюйцина. В тот же миг Сюйцин с силой ударил головой в лоб святого потомка. Тело Юня содрогнулось, его лицо превратилось в кровавое месиво, череп проломился, но безумие и ярость в его глазах не угасли. Лицо Сюйцина тоже было в крови, крови святого потомка. В его глазах тоже горело безумие, его собственное. В следующий миг золотая ворона с 13 хвостами за спиной Сюйцина взревела и бросилась на святого потомка, жадно втягивая его в себя. Юнь спустил жуткий смешок, и за его спиной тоже возникла золотая ворона, которая, не подчиняясь ему, была схвачена золотой вороной Сюйцина. В воздухе две золотые вороны сцепились, пожирая, сплетаясь и сталкиваясь друг с другом с грохотом. В глазах Сюйцина вспыхнул холодный блеск. Жажда убийства требовала выхода, требовала взрыва. Он схватил Юня за волосы и начал наносить удары кулак за кулаком в его грудь. С каждым ударом тело святого потомка Юнь разрушалось, раскалывалось, исчезало. Его душа также быстро разрушалась, жадно поглощаемая предком алмазной секты. После третьего удара половина тела святого потомка Юнь была готова взорваться. С четвертым ударом раздался оглушительный грохот, и пронзительный крик Юня оборвался. Все его тело ниже шеи разлетелось на куски, кости и плоть разбросало во все стороны. То же произошло и с его душой. Только голова, зажатая в руке Сюйцина, с еще открытыми глазами, в которых застыли неугасшие ярость и безумие, медленно тускнела. Святой потомок Юнь был мертв. Земля была залита кровью, вокруг лежали куски плоти. Золотая ворона, которой Юнь управлял, лишившись источника силы и ослабленная, начала исчезать, пока золотая ворона Сюйцина с ревом не проглотила ее. Поглотив золотую ворону Юня, золотая ворона Сюйцина содрогнулась, извергая потоки пламени, которые с грохотом распространились во все стороны. В этот момент императорская техника очищения духовного солнца прорвалась на второй уровень. Глава 325. Раскрытие с прорывом. Размеры золотой вороны увеличились более чем вдвое. Черное тело, подобное древнему злобному зверю, излучало жар, от которого земля горела, выпуская струйки черного дыма, а почва превращалась в кристаллы. Каждый кристалл, ужасающий на вид, одним своим видом передавал ощущение экстремально высокой температуры. Даже пустота искажалась, и даже отдельные искры обладали поразительной жгучестью. Свет в ее глазах, помимо живости, нес в себе невероятную остроту и свирепость. Казалось, что все, на кого она обратит свой взор, будь то 9 небес или 10 земель, не смогут избежать поглощения. Хотя это было лишь ощущение, а не реальная возможность, в этот момент золотая ворона произвела огромное впечатление на всех присутствующих на поле боя. Особенно, когда она расправила крылья и взмыла в небо, огненное море на земле начало непрерывно расширяться. Каждый взмах крыльев сопровождался грохочущим звуком. А Сюйцин, находившийся в огненном море, сейчас, с развивающимися волосами, излучал еще более сильную остроту. Его прекрасное лицо с оттенком демонической красоты, небрежно брошенный взгляд, вызывали головокружение. Казалось, что окружающий огонь, золотая ворона в небе, все вокруг существовало лишь для того, чтобы подчеркнуть его величие. Помимо внешних изменений, второй этап очищения духовного солнца значительно усилил его боевую мощь. Теперь это был не один огонь, как раньше, а целых 6. Все 6 огней были сосредоточены на теле Сюйцина, отчего его тело издавало потрескивающие звуки. Хотя видимых изменений не было, на самом деле его кости, плоть, все его тело в этот момент претерпели изменения. Это было повышение уровня жизни. В этот момент парящая золотая ворона издала пронзительный крик, разнесшийся по небу, и вернулась к Сюйцину. Ее 13 хвостов, оставляя огненный след, вращались вокруг Сюйцина, превращаясь в огненные перья феникса, падающие перед ним. Вместе с ней вернулся и растекавшийся по земле огонь. Теперь он весь собрался и окутал Сюйцина. В этот момент он, объятый пламенем, с золотой вороной над головой, словно императорской короной, привлекал всеобщее внимание. С появлением двух небесных дворцов его энергия на поле боя резко возросла, как и боевая мощь. Даже окружающие ученики семи кровавых глаз и члены Светоча были поражены и инстинктивно не хотели приближаться. Сюйцин стоял молча. Он опустил голову, глядя на безжизненную голову святого потомка Юнь в своей руке, и в его глазах появился странный блеск. Он чувствовал, что что-то не так. Он был уверен, что святой потомок Юнь действительно мертв, и его смерть была в пределах разумного, ведь разница между одним небесным дворцом и двумя была непреодолимой. Но отец Юня не появился. Это было странно, ведь во время кровавого представления все действия отца Юня были направлены на защиту сына. Поэтому отсутствие отца после смерти святого потомка было очень подозрительно. Другой странностью было то, что святой потомок Юнь вел себя нетипично. Он не произнес ни слова, даже его крики были приглушенными. Хотя его вопли были пронзительными, они отличались от обычных, не такие резкие. Это не соответствовало тому Юню, которого знал Сюйцин. Сюйцин прищурился, внезапно поднял левую руку и схватил окровавленный подбородок Юня, резко отломив его. Взгляд Сюйцина загорелся. У святого потомка во рту не было языка. Сюйцин ярче всего помнил момент, когда после открытия врат вечной воли перед Юнем появился покрытый слизью язык. Позже Сюйцин узнал, что эти врата, открываясь, отражают внутренний мир человека. Внутренний мир святого потомка был именно таким. Было ли это совпадением? Но у мертвого Юня не было языка. В этот момент в небе раздался оглушительный грохот, и ужасная волна внезапно прокатилась по небу. Грохот исходил от каменного гиганта, сражавшегося с седьмым владыкой. Гигант, продержавшийся до сих пор, не смог вынести больше. С жалобным воплем половина его тела разлетелась на бесчисленные куски камня, которые с грохотом обрушились на землю, образуя глубокие ямы. Черный гроб, погребенный внутри гиганта, теперь был наполовину виден. Черный гроб, освещенный солнечным светом, излучал призрачное ощущение. Изнутри доносился скрежет, похожий на царапанье ногтей, вселяя ужас в сердца слушателей. Сюйцин сосредоточился. Двое членов Светоча, тяжело дыша, отступили. В их глазах появилась решимость, они быстро сложили печати, и черный гроб, показавшийся из груди гиганта, содрогнулся. Изнутри донесся рев, больше похожий на звериный, чем на человеческий. Один только звук заставил многих учеников семи кровавых глаз задрожать, кровь потекла у них изо рта, и они в ужасе отступили, не смея приблизиться. Этот звук обладал какой-то неописуемой силой, способной сотрясать разум, потрясать душу, подавлять жизненную силу, вызывая инстинктивный страх и ужас. Вскоре грохот усилился, казалось, существо внутри гроба колотит по крышке, пытаясь разбить ее. Окружающие ученики семи кровавых глаз немедленно отступили. Седьмой владыка прищурился, а Сюй Линьцзы сверкнул глазами. В тот момент, когда все смотрели, крышка гроба с оглушительным грохотом не выдержала и разлетелась на куски. Осколки разлетелись во все стороны, и из гроба хлынула потрясающая волна божественности. Эта невероятно мощная волна, несущая ужасающее давление, в момент своего появления изменило выражение лиц учеников семи кровавых глаз и неба над ними. Образовался гигантский водоворот, который превратил день в ночь. Затем из гроба показалась искореженная, не похожая на человеческую, рука, ухватилась за край гроба, и существо медленно поднялось, являя ужасающее зрелище. Тело было сильно повреждено, виднелись многочисленные раны и кости, как у давно умершего трупа. Волос не было, лицо сгнило, оставив лишь пустые глазницы и ярко-красный язык, свисавший изо рта. Цвет языка резко контрастировал с цветом трупа, словно его пришили отдельно. Когда существо поднялось, в небе разразился оглушительный гром. Молнии, подобно серебряным змеям, пронзили небо, озаряя землю вспышками света. Ужасающая волна исходила от существа, в его пустых глазницах вспыхнули два огонька. Но что заставило Сюйцина сузить глаза? Так это язык существа. Этот ярко-красный язык был похож на тот, которого не хватало у святого потомка. Божественность, исходящая от трупа, была ужасающей. Призрачный огонь в его глазах, бесконечно извергаясь, начал испускать золотистое сияние. С появлением этого света божественность трупа стала еще неистовее, заставляя окружающую инородную энергию безумно разрастаться. Небо почернело, и с него начал падать черный дождь. Труп был подобен Богу, но только подобен, не настоящий Бог, ведь он обладал лишь божественностью. Даже в огромном количестве, даже казавшись подобной Богу, божественность на самом деле таковой не являлась. Разница между ними, как между туманом и льдом. От трупа исходили сильные нестабильные колебания, как будто он мог взорваться в любой момент. Очевидно, он не мог полностью контролировать эту мощную божественность. У Сюйцина создалось впечатление, что этот труп был грубо сшит воедино, создавая неизвестную форму жизни. Сюйцин лишь взглянул на него, и его глаза тут же сильно закололо, словно на труп нельзя было смотреть прямо, словно призрачное чудовище достигло своего предела. Вот она, сила Бога, которой владеет Светоч. «Я долгое время изучал информацию об этом», — тихо произнес седьмой владыка, глядя на происходящее. «Светоч, какой размах! Вы пытаетесь совершить сотворение Бога, но, как я и предполагал, вы далеки от успеха. Предок, от Светоча больше никто не придет. Мы можем действовать по плану, подавить этот божественный образец Светоча и сделать его силой нашей секты». Как только седьмой владыка закончил говорить, Труп взревел, и божественность хлынула из него. Окружающая инородная энергия взбушевалась. Уровень жизни трупа резко возрос, и одним шагом, игнорируя запрет семи кровавых глаз, он взмыл в воздух, намереваясь покинуть это место. Но в тот же миг перед трупом возникла фигура Сюэ Линьцзы, превратившись в бесчисленные кровавые нити. Нити собрались в гигантский кулак и ударили. Однако труп лишь вспыхнул золотым светом в глазах, и пустота вокруг исказилась. Удар Сюэ Линьцзы, казалось, попал в труп, но в тот момент они словно находились в разных пространствах, поэтому кулак прошел сквозь него. Но в мгновение ока в воздухе появилась Дунью, старуха, очевидно, уже давно была здесь, скрываясь. Появившись, она с изумлением произнесла: «Сюэ Линьцзы, твой зять был прав. Светоч действительно пытается совершить сотворение Бога, но у них ничего не вышло. Созданное существо недостаточно сильно, его разум не может контролировать божественность и подвергается растворению и поглощению». С этими словами ее глаза засверкали странным блеском, и она резко опустила правую руку. Словно нити в ее глазах пришли в движение, пространство вокруг трупа обрушилось, а кровавые нити Сюэ Линьцзы устремились обратно, проникая в пустоту, в пространство, где находился труп. Пока в небе раздавался грохот, седьмой владыка, наблюдая за действиями Дунью и Сюэ Линьцзы, сложил пальцы в магическом жесте. Небо затуманилось, и огромное кровавое древо появилось над полем боя, застыв и запечатав пространство. В то же время запретный пхармический артефакт семи кровавых глаз, находящийся в небе над кланом морских трупов, активировался. 14 статуй прародителей трупов заработали на полную мощность, заставляя запретное древнее зеркало семи кровавых глаз окраситься в кровавый цвет. Помимо семи глаз, на нем проявились еще семь. 14 глаз разом открылись, сфокусировавшись на трупе. Огромное зеркало испустило ослепительный красный луч, который, попав на поле боя, превратился в еще одну печать силы. Под воздействием силы двух запретных дхармических артефактов оставшиеся на земле члены Светоча и два человека в черных одеждах с масками содрогнулись, изрыгая кровь. Их тела были подавлены и пригвождены к земле, лишенные возможности сопротивляться. В этом заключался план седьмого владыки. Его план всегда имел не одну стратегическую цель. Все это время он тратил силы на изучение прошлого Светоча, и в конце концов ему удалось найти ниточку. Основываясь на ней, седьмой владыка догадался о некоторых дальнейших действиях Светоча в провинции приветствия императора, что и привело к сегодняшней битве. Если бы от Светоча кто-то пришел, в дело вступил бы двор хранителей меча. Если же нет, то, согласно его анализу, здесь должно было остаться что-то, оставленное Светочем, и это что-то, скорее всего, связано с Богом. Он хотел заполучить это, чтобы лучше понять Светоч. Раз уж отныне Светоч, его смертельный враг, то, подобно тому, как он когда-то изучал клан морских трупов, он должен как следует изучить и Светоч. Седьмой владыка говорил Сюйцину, что с наступлением новой эры появляются небесные таланты. Но эта эра наступила не недавно, а несколько столетий назад. Сам седьмой владыка тоже был выдающимся небесным талантом этой эпохи. Поэтому поразительных гениев в этом мире всегда больше, чем несколько. В этом и заключается суть новой эры. Глава 326. Божественная способность. Сюйцин поднял голову и посмотрел на небо. Посторонний, возможно, ничего бы и не заметил, но Сюйцин, зная седьмую вершину и седьмого владыку, понимал, все происходящее сегодня – часть плана его учителя. Смерть шестого владыки и самобичевание учителя – все это Сюйцин видел собственными глазами. Сегодняшние события дали Сюйцину понять, что седьмой владыка уже начал глубокое изучение Светоча. Как только Сюйцин поднял взгляд, седьмой владыка пришел в движение. Он стремительно взмыл в небо вместе с предком Сюэ Линьцзы и Дунью, используя силу запретного дхармического артефакта секты и силу кровавого древа секты парящих мечей. Они создали сеть печати, окутавшую останки, от которых исходила мощная божественность. Седьмой владыка хотел захватить эту вещь Светоча, чтобы изучить ее силой семи кровавых глаз и тем самым глубже проникнуть в тайны Светоча, заложив основу для его окончательного уничтожения. В тот момент, когда седьмой владыка начал действовать, Сюэ Линьцзы резко поднял голову и поклонился небу. «Прошу двор хранителей меча, семь кровавых глаз могут подавить эти останки. После битвы 60 плоти будут отправлены во двор хранителей меча, и мы поделимся результатами нашего исследования». Как только Сюэ Линьцзы закончил говорить, Небо огласил раскат грома, и раздался спокойный голос. «Согласен». В этот раз Альянс Восьми Сект действовал совместно с Двором Хранителей Меча, поэтому Семь Кровавых Глаз, желая самостоятельно подавить останки, нуждались в одобрении Двора Хранителей Меча, который помогал им на месте. Очевидно, действия Семи Кровавых Глаз, особенно эта спланированная последовательность событий, впечатлили скрытых культиваторов Двора Хранителей Меча. Кроме того, Двор Хранителей Меча считал, что эта новая сила в мире, Семь Кровавых Глаз, не была жадной, что было весьма ценным качеством.